Глава 21. Редкое имя. Роман Кукушкин примчался домой сразу же после звонка сына. Благо, в этот момент он уже возвращался из детективного агентства и был недалеко. Ты не пострадал? Пап, да все в порядке. Пара синяков, да испугался еще. Ну, она, он, в общем, непонятно, мужчина это или женщина. Короче, книги Вероники мы лишились. За ней оно и приходило. Да черт с ней, с книгой. Главное, что ты сам цел. С облегчением бросил Роман, обняв сына. Он внимательно осмотрел входную дверь. Может, какие-то отпечатки остались? Это вряд ли. Считай меня сумасшедшим, но оно просочилось, как дым, прямо сквозь щели. Скорее всего, и обратно вышло так же. А здесь, если к чему и прикасалось, то только ко мне. Так хорошо к стене приложило, что на всю жизнь запомню. Дьявол. Кто бы мог подумать, что оно ворвется сюда? Я так за тебя испугался. Эта тварь уже прикончила Карамзина, Рыжего, Артура Решетникова. Еще бог знает кого. Если бы и с тобой что-то случилось, я бы себе никогда не простил. Пап, да все нормально. Оно сказало, что лично ко мне у него никаких претензий нет. Ему была нужна книга из-за содержащейся в ней информации. Оно так и сказало, типа, даже я очень мало знаю об этом венце, а в книге описаны все его возможности. Тоже мне инструкция. Кстати, я недавно сфотографировал все ее страницы на телефон. На всякий случай. Так что невелика потеря. Я тоже сфотографировал. А затем скопировал в рабочий ноутбук. Думаешь, почему я все время оставлял ее дома? Но все равно ты большой молодец. И очень предусмотрительный. Хорошее качество для настоящего частного детектива. Нет уж, на твою территорию я больше заходить не собираюсь. Мне археология как-то больше нравится. Оно что-то еще говорило? Упоминало, что все, что оно делает, это старая добрая месть. Месть? Кому? И за что? Оно не вдавалось в подробности. Наверное, тем, кого оно уничтожило. Ну, а как продвигается ваше расследование? Чехлыстов с тобой что-нибудь обсуждал? Да, мы с Андреем постоянно на связи. Он сейчас занят расследованием всего, что связано с Решетниковыми. Убийство Константина Перелозова тоже отнесли к этому делу, как и убийство Артура и горничной. Ну, а я пытаюсь найти что-то на Нестора Сентерии. Это такой жутковатый старикан в черных очках? Видел его в музее. Совершенно верно. Слепой, но весьма подозрительный. Выяснилось, что этот Нестор уже давно охотится за венцом Маргалианы. Хотел купить его у Владимира Решетникова, но получил отказ. Затем попытался нанять в качестве посредника Игоря Макарова, но тоже не сложилось. Теперь Макаров мертв, а Сентери предложил деньги за венец Зинаиде Решетниковой. Ну а она наняла для поисков короны меня. Но я уверен, что старик сам параллельно ищет венец. А еще помнишь рассказ Степана? Он слышал имя Нестор в операционной. Артур обращался так к своему покупателю по телефону. Думаю, это тоже был он. Не случайно, он постоянно крутится где-то поблизости. К тому же имя и правда довольно редкое. А за Сентери тянется немало темных дел. Хочешь, мы за ним последим? А что, опыт слежки у нас есть? Нет, сын. В это дело вам лучше не лезть. Почему? Ты же не был против, когда мы помогали тебе в детективном агентстве? Одно дело следить за неверными мужьями и женами, а тут совершенно другое. Этот тип очень опасен. Да, так он же слепой. Это ничего не значит. Мне тут рассказали всякого. У него в роду были медиумы и гипнотизеры. А сам Сентери вроде бы умеет видеть глазами других людей. Есть у него такой особый дар. Можешь в это поверить? Да я сейчас во все что угодно поверю. Вокруг живые мертвецы разгуливают, люди сквозь двери проходят. Как бы там ни было, старик не только сам представляет опасность, но может быть связан с весьма серьезными людьми. Я и так сильно за вас опасаюсь. Степана похитили и едва не убили. Теперь в нашу квартиру вломилось это чудовище. Если так будет продолжаться, я к вам охрану из нашего агентства приставлю. Не надо нам охраны. Сами справимся. Но все же на практику в музей я вас буду возить. Да и забирать при случае. Мне так спокойнее. Сегодня еще куда-нибудь собираешься? Сегодня посижу дома. Но завтра мы планировали отправиться на вечеринку домой к нашей старости. Она решила собрать весь поток. Вас отвезти? Пап, я с Дашей буду. Может, как-нибудь сами доберемся. Ну, смотри. Если что, сразу звони. Понял? Как не понять?